Глава 22, в которой бабушка нас всех удивляет. Аду я нашла на кухне. Она как раз включила шайтан-машину и вливала тесто в форму выпечки для хлеба. И, конечно, рядом с кухаркой сидел Брайан и заливал о чем-то самым счастливым видом. «Привет!» Я прошла и села напротив брата, делая вид, что не замечаю его многозначительного взгляда. «Дайте кофе, иначе тут будет труп молодой и перспективной девушки». Ада кивнула на полку, где стройным рядком выстроились баночки с разными сортами кофе и чая. Брайан включил чайник, еще раз выразительно подвигал бровями в мою сторону, я в ответ похлопала ресничками. Серьезный разговор между братом и сестрой. «Как там наши немощные?» — спросила Ада. «Сбежали?» — коротко ответила я, заливая кофе кипятком. «Ах, как пахнет! А что у вас нового?» «Ба поехала с Эрго в полицию», — щурясь довольным котом сообщил братец. «Бедная полиция!» Я же совершенно не была расположена шутить на эту тему. Сами напросились. Следовало лучше следить за всякими опасными пиратами. Марс общается с ремонтной бригадой. Ада дала ему бластер. Брайан оскалился. «Хотя, мне кажется, он и без бластера жуткий тип». «Угу», — повисла тишина. Нехорошая такая, напряженная. Я пила кофе и мучилась, как начать разговор с Адой, но не прибраться же. Кухарка, видно, почувствовала напряжение, разлитое в воздухе, потому что развернулась к Брайану и устало улыбнулась, сказав: «Нам надо пошептаться о своем, о девичьем». «Понял». Брат поднял обе руки и снисходительно посмотрел на меня. «Ревнивая Марго — это страшнее пиратов. Придурок». Ада дождалась, пока он выйдет из кухни, взяла вторую чашку, заварила себе чай, добавила в него ложку меда и села напротив. Моих ноздрей коснулся запах пряных трав. «Мне 27 лет. Постоянного мужчины у меня нет, а время идет. В общем, я решила, что ребенок от Санса – это то, что мне нужно. Здоровый, умный, красивый мужик без вредных привычек». Она пожала плечами, когда я фыркнула на последнее замечание. «И уж он точно не станет требовать встреч, участия в воспитании и прочего». «Ты что, взяла его сперму?» – дошло до меня. «Угу, хранится у Дока в стерильном контейнере в заморозке». «И как тебе это удалось?» Я непроизвольно покраснела, потому что представила себе сразу три варианта добычи, и все три не отличались целомудрием. Ада закатила глаза. «Ты бы спросила, как мне удалось его на это уговорить?» «И как?» «С трудом таки. В дело пошли шантаж, угрозы, подкуп и банальная истерика. На истерике он сдался. Это было за 2 недели до твоего появления». «А как происходил сам процесс?» «Ну вот, не смогла сдержаться. Я тут же прикусила язык. Но зачем мне это знать? В конце концов, это было до меня, и ревновать не стоит. Да и неприлично о таком спрашивать. Только открыла рот, чтобы извиниться, как Ада хихикнула и ответила. Я полчаса простояла под дверью ванной. Айр полчаса проторчал внутри. Затем вынес мне контейнер, сунул в руки и так зыркнул, что я еще неделю боялась к нему подходить». Я скосилась на кухарку, очень четко представила лицо Айра и, уже не сдерживаясь, захохотала. «Ничего смешного», — вздохнула Ада. «Ты не представляешь, сколько бумаг он заставил меня подписать. Словно я получила секретные чертежи прыжкового двигателя. Хотя в свете последних событий...» «Мне Аврор рассказал». Также вздохнула я и потянулась за печенькой. «Надеюсь, они смогут с этим разобраться». Мы замолчали. Если честно, у меня камень с плеч свалился, хотя я не представляла, как можно спокойно жить, зная, что где-то бегает еще один маленький Санс. «Ада», — решилась все же я, — «ты точно ничего не скажешь Айру, когда родишь ребенка?» Кухарка долго молчала, и я 100 раз уже пожалела о своем бестактном вопросе. «Я планировала родить, когда вернусь на Землю, утешить родителей, остепениться. Между нами будет огромное расстояние, зачем ему об этом знать?» В тот момент Айра совершенно не волновало наличие еще одного Санса где-то в соседней галактике. А теперь она опять замолчала. «Что?» «Он изменился. Да и я уже думаю, что это был жест отчаяния. Может быть, я еще встречу того, с кем все же захочу завести детей. Ну а если нет, тогда достану секретный контейнер. Но не волнуйся, это будет еще не скоро». «Я не волнуюсь. Я действительно из-за этого не волновалась. Вот ни грамма. Братьев и сестер много не бывает, поэтому я бы хотела, чтобы наши дети знали друг о друге». Ада допила чай, криво усмехнулась и поднялась. «Ты еще такой ребенок, Марго. Но спасибо. Чертов Вольт, чтоб ему гореть в аду. Смог все же подгадить на прощание. Вот не знала бы я об этой тайне Ады, насколько проще было бы сейчас. Но и терять подругу из-за того, что она не хотела остаться одинокой, я тоже не намерена». «И мы больше никогда не выпьем вина и не посплетничаем?» – жалостливо спросила я, рассчитывая, что Ада купится. Я сделала умильную мордашку, несчастные глазки и сложила ладошки на груди. Ада хмуро покосилась на меня, а потом расхохоталась. «Марго, у вас это явно семейное. Строить такие мультяшные физиономии. Твой братец с точно таким выражением просил меня утром съездить с ним в город. Он же здесь ничего не знает. Вот совершенно. А Ёшка и Марс совсем-совсем заняты». Очень похоже, передразнила она Брайана. «Ты ему нравишься», — сдала я братца с потрохами. «Он забавный». Ада достала из печи хлеб, по кухне поплыл густой запах выпечки, и я сглотнула. Сейчас бы оторвать горячую хрустящую корочку, да с молоком. «Но...» «Поживем, увидим», — пожала плечами кухарка. «Пока я не готова к таким отношениям». «Он тебя уговорит», — твердо заявила я. «Должна же сестра проявить родственную солидарность. Он может быть чертовски обаятельным и соблазнительным. Главное, дай ему шанс». «Пусть попробует», — Ада подмигнула и, сунув мне в руки кулек с теплыми булочками, выставила из кухни. «Скоро вернутся из города наши старички, а у меня еще обед не готов. Так, может, помочь?» «Ой, ступай-таки со своими мужиками разберись. Я видела, как Айра и Аврор, опираясь друг на друга, в сад поковыляли. И мелочь твоя с ними». Я громко чмокнула Аду в щеку и выбежала за дверь. В коридоре на подоконнике сидел задумчивый Брайан. Увидев меня, он скорчил жуткую рожу, показал язык и шмыгнул в кухню, откуда тут же раздался веселый голос. «Я готов принести себя в жертву и попробовать те перцовые булочки, что ты пекла к сегодняшнему обеду». Я не стала слушать, что ему ответила Ада, потому что увидела в окно, как на площадку у дома садится флайер, и из него выпрыгивает доктор Герц. Я поспешила встретить бабушку, чтобы узнать новости из первых уст. Бабушка сразу же направилась в мою сторону. «Марго, нам надо серьезно поговорить», — без вступления начала она. «Я не ожидала, что у тебя такие проблемы. Где этот извращенец?» «Кто?» – растерялась я. «Твой муж». «В саду с Андрейкой. А зачем он тебе? Познакомиться?» «Я собираюсь выяснить, как долго он намерен изменять своей жене». У меня отвалилась челюсть и очень неприятно затрепыхалась в желудке. И это были не бабочки, скорее уж слизни размером с кулак. И сразу же подозрения нахлынули с утроенной силой. Ада мне солгала, да и не мог Вольт учуять на ней запах аэра через пробирку и контейнер. А я наивная, доверчивая курица. Черт, как же неприятно ощущать себя ревнивой дурой. Но справиться с эмоциями я не могла. И все же я попробовала урезонить бабаню. «Но, ба, я уже поговорила с Адой, это совсем не измена». «Вот как?» – прищурилась бабушка. «А что же это тогда? Милый доктор мне все рассказал». Я покраснела и разозлилась. «Ты не имела права у него это спрашивать. Это Адин секрет». «Тоже мне секрет Полишинеля», — фыркнула бабушка. «Ты знаешь, откуда она взяла жидкость для зачатия в первый раз? Это случилось за месяц до полета Айра на Землю. А то, что сейчас в контейнере, вторая попытка. Первый раз она собрала ее из...» Ба наклонилась к моему уху. «Резиновые куклы! Представляешь? Они здесь это извращение называют симулятором. Нет, я, конечно, попросила Герца показать мне это». Ба глубокомысленно покивала. «Надо же просвещаться. Так вот, кукла как живая. Она даже может симулировать оргазм. И меня это волнует. Считается ли изменой секс с куклой?» А если твой муж предпочтет бессловесную и покорную игрушку живой женщине? Да, и будет. «Ба!» — застонала я, краснея до самых корней волос. «Прекрати, мне стыдно тебя слушать!» «А Адочка? Это же до какого состояния нужно довести бедную девочку, чтобы она отчаялась забеременеть нормальным способом?» Бабуля и не подумала успокаиваться. «Нет, я просто обязана посмотреть в глаза этому бесстыжему человеку». «Он не человек, он Део», — попробовала я сменить тему. «Да хоть президент Вселенной, а такую распущенность поощрять не стоит. Итак, веди меня в сад». И она решительно направилась по дорожке, а я поплелась следом, проклиная себя за длинный язык. Хотя, ведь это не я рассказала бабуле о своих подозрениях, так откуда она все это знает? «Ба!» — решительно произнесла я, забегая вперед. «Ты откуда знаешь про Трутня и про Аду и про их с Айром дела?» «Уж не думала ли ты, что я оставлю вас без присмотра? Нам с Иб и Скин вел прямую трансляцию во время нападения. Я все видела». «А насчет Ады?» «Я сразу поняла, что они не любовники. Это видно невооруженным глазом», — без тени сомнений произнесла бабушка. «Друзья, но не любовники». Об остальном было нетрудно догадаться. «А уж прижать милого простачка Герца...» Бабушка самодовольно сощурилась. «Для меня не составило труда. Он все рассказал. Потому что ты преподнесла свои догадки как истину, и он решил, что ты все знаешь», — хмуро закончила я. «Опыт!» — гордо приосанилась бабуля. «Вспомни, как я прижала Брайана, когда он решил убедить нас, что женится, и даже привел в дом девицу». «О, да, это было феерично. Бедная Танька». Они играли с братом в одной команде, и он попросил ее изобразить любовь и страсть, чтобы мама с бабушкой от него отцепились и не мешали и дальше торчать в компьютере. Как они оба краснели и бледнели, когда бабуля устроила настоящий допрос с пристрастием. Танька раскололась на третьем вопросе, а Брайан — на пятом. Потом дулся на меня неделю, мол, это я сдала его бабушке. А я сама была в шоке от ее профессионализма. Ей бы в милиции работать. Кстати, ба, а что сказали в полиции? Ха, инцидент исчерпан. Город выплатит эрго компенсацию. Начальник полиции и его зам долго передо мной извинялись. Даже напоили чаем и дали две красные таблеточки. Даже две? Видно, решили не рисковать и получить улыбающуюся бабушку со 100% гарантией. Они сразу мне одну подсунули. Но не буду же я веселиться в одиночестве. Вторую я взяла для Милы. Миланья — это бабушкина подруга, такая же активная пенсионерка. Я представила двух счастливых бабушек и решила. В тот день, когда они употребят это счастье, не появляться в радиусе 100 километров от бабушкиного дома. Хотя в этот раз меня не спасло расстояние. Ба даже в космос не побоялась полететь. Впереди замаячила скамья, на которой полулежали, опершись друг на друга, Аврор и Айр. Перед ними висела в воздухе коляска. Мне показалось, что парни без сознания. Но, подойдя ближе, поняла, что они просто спят. «Умаялись, бедные!» — умиленно прошептала бабушка, забыв, зачем сюда шла. «А бледные какие!» Мы еще минутку поглазели на спящую троицу и тихонько удалились. «Мозги прочистить я могу позже», — задумчиво произнесла ба. «Когда он будет в адекватном состоянии и сможет понять глубину моих терзаний?» Мы зашли в дом. Бабаня всю дорогу о чем-то думала и молчала, но когда мы оказались в холле, решительно направилась на кухню. «Ба, только не вздумай ничего сказать Аде», — взмолилась я. Последние полчаса я ощущала себя сволочью и предателем. «Гешка», — с достоинством возмутилась ба, — «когда это я лезла в чужие дела?» Я деликатно промолчала. На кухне нас ждала чудная картина. Брайан сидел за столом и с кислой рожей лепил вареники, а Ада с хмурым выражением лица раскатывала тесто. «О, наша помощь прибыла вовремя», — оценила бабушка обстановку. «Марго, мой руки. Адочка, девочка моя, дай мне фартук, не хочется пачкать костюм». Бабушка сняла пиджак, повесила его на спинку стула, надела цветастый фартук и уселась напротив Брайана. «А дома тебя на кухню не загнать», — хмыкнула она, ловко заворачивая первый вареник. «Мне ничего не оставалось делать, как присоединиться. Пока лепили вареники, бабушка рассказала, как они с доктором съездили в город и пообщались с местной полицией. Рассказывала она сочно, в красках. И в конце истории мы с Брайаном ржали в голос. И даже Ада пару раз улыбнулась. «Так на сухую и дело спорится медленно», — заявила баба Аня, когда закончила рассказ. «Адочка, а достань-ка ту бутылочку хереса, что стоит у тебя в холодильнике». Под херес дело пошло веселее, и через час Ада отправила в скороварку первую партию вареников. «К 5 часам в доме Эрго соберется совет Део», — как бы невзначай бронила бабуля. «Будут судить Лекса». «Он же в коме», — ляпнула я. «Уже вылечили», — сообщил мне Брайан. «Утром, пока ты со своими кавалерами возилась, прилетел передвижной госпиталь, и его залатали. Почти как новый, только бледный, с синяками». Я вздохнула. У меня не было злости на этого человека. «Я потребовала, чтобы нас пустили на суд», — как само собой разумеющееся сообщила бабушка. «Марго пострадавшая. Дело касается ее ребенка. А я единственный взрослый представитель семьи». «Нам разрешили прийти на оглашение приговора. До этого, сами понимаете, заседание будет закрытым. У Део слишком много секретов. Но нам дадут протоколы. То, что можно знать, разумеется». «Эй, я тоже представитель семьи», — возмутился Брайан. «И тоже в своем роде единственный». «И ты, и Адочка приглашены в качестве свидетелей без права голоса», — многозначительно добавила бабуля. «А это значит, что после выступления вы будете сидеть и молчать», — она перевела взгляд на Аду. «Никакого оружия в зале суда». «Это где?» — не поняла я. «У Эрго на Чародее есть большая кают-компания. Решено провести заседание там». «А у вас есть право голоса?» — спросила Ада. Бабушка Аня величаво кивнула и хитро блеснула глазами. Даже знать не хочу, как она себе его вытребовала. На обед никто из Део не пришел. Прибежал Ёшка и забрал с собой контейнеры с едой. Сказал, что все готовятся к встрече гостей, не до обедов. Вместе с Ёшкой ушли Ада и Брайан, а меня даже не позвали. Ба заперлась в своей комнате, заявив, что ей надо привести себя в приличный вид перед советом. Но когда я к ней заглянула, она спала, прилепив на глаза 2 кружка огурцов. Я покормила Андрея, поиграла с ним немножко, поболтала с Иб и даже успела подремать 30 минут, когда стали прибывать члены совета. Стоянка у Эрго была небольшая, и сейчас на ней припарковались 3 корабля, так что большинство прилетевших сели в горах или в городском космопорте, а к нам их привозили на флайерах «Аврор» и «Марс». Я издали наблюдала за тем, как из флайеров выходят рыжеволосые мужчины в строгих черных костюмах и скрываются в шлюзе крейсера. «Марго, пора». Ба выглядела восхитительно. На ней было кремовое платье с тонким белым ремешком. Тонкая нитка жемчуга, подчеркивающая белизну зубов, белая сумочка-планшет и белые туфли на каблучке. Я рядом с ней ощущала себя обезьянкой, хотя тоже постаралась одеться прилично, выбрав строгий брючный костюм темно-синего цвета и черные лодочки на низком ходу. Но мне не хватало шарма и бабушкиной уверенности. «Не трусь, против нас ни один совет не устоит. Мне бы ее самообладание. У меня руки тряслись и ноги подгибались, а в голове вместо мыслей обосновался глухой навязчивый звон». У шлюза нас встретил непривычно строгий ёшка в пятнистом камуфляже. Он галантно поклонился Ба и провел нас по длинному коридору в огромную кают-компанию. 4 раза больше, чем на стальном подснежнике. Интересно, зачем Эрго такой большой корабль? Не будь я так испугана, уже бы восторженно пищала. Но я жутко нервничала, до тошноты и трясущихся губ, и по сторонам не пялилась. Нас посадили на диван в самом дальнем углу, где уже сидели и читали тонкие брошюрки Ада с Брайаном. «Это результат расследования». Ада скривила губы и бросила брошюрку на диван возле себя. «Очень коротко и неполно. Я между строк вижу, что это прилизанный вариант для прессы». Я же глазела в зал. Део сидели вокруг небольшой платформы, над которой светилось изображение бледного Лекса. «Это брат?» — зачем-то спросила я у Брайана. «Угу, он заперт в каюте». Старики его даже не слушали, сразу лишили права голоса. Об адвокате они даже не вспомнили. Возмущенно зашипел Брайан. Они выслушали Лекса-старшего, нас, команду Подснежника, обоих Сансов и приняли решение. Сейчас объявят. Кстати, не знал, что твой муж вхож в совет Део». «Я тоже не знала», — кивнула Ада. «Не нравится мне все это. Старый Лекс выкрутился, будто бы он тут ни при чем. Расскажешь?» «А что рассказывать? Нас на заседание тоже не пустили, но посмотри на его довольную рожу». Я посмотрела и сразу же поймала взгляд Лекса-старшего, безразличный холодный взгляд высшего существа. «Ненавижу». «Противный тип», — согласилась с моими мыслями бабушка. Она рассматривала заключенного и о чем-то думала. «Ну, послушаем, что нам скажут эти достойные мужи». Встал Эрго Санс. «Део, мы выслушали все стороны, увидели картину целиком, и пришло время принять решение. Голосование будет открытым, и начну я. Я считаю, что в случившемся есть и наша вина. Совету следует тщательнее следить за своими членами. Део Ольс Лекс поступил халатно, создав клонов-близнецов». «Део Эрго Санс», — перебил свекра величавый, коротко стриженный старик с большой серебристой бляхой на груди. «Председатель», — шепнула мне Ада. «Совет уже исключил Део Лекса из своего состава. Этого достаточно для наказания. Не будем возвращаться к этой теме». Свекр скептически скривил губы, и я была с ним согласна. Ольс отделался слишком легко. Эрго же кивнул и продолжил. «Я считаю, что мальчику следует дать еще один шанс. Я за помилование». «За помилование», — повторил за ним Айр. Я следила за цифровым лицом. Усталость и безразличие на нем сменились удивлением, а потом злостью и опять безразличием. В отличие от своего брата Део, у этого парня было очень эмоциональное, открытое лицо. «Смерть», — заявили третий и четвертый Део. «У, какие кровожадные! А может, следы заметают, неряшливо оставленные своим же собратом?» «Они имеют право казнить», — тихонько спросил Брайан у Ады. «У них собственный суд и свои законы». «Электрический стул?» «Инъекция сильнейшего яда». Мне стало жалко парня. Это было несправедливо. Если бы он хотел нас с Рэем убить, то мог бы это сделать 5 раз. Я вспомнила дуло бластера у ребер и руку Вольта на своей шее. Трутень меня готов был убить, а Вайра вообще выстрелил. Этот же больше пугал. За что его казнить? Да его папаша в 100 раз виновнее. Он его бросил. «Виновен. Помиловать. Помиловать. Виновен. Виновен. Виновен». Когда высказались все, оказалось, что голоса сравнялись. «Обычно их 13», — пояснила нам Ада. «Никогда не получается одинаковое количество голосов. Но сегодня что-то не так». «В связи с тем, что Део Лекс исключен из совета и потерял право голоса», зычным, хорошо поставленным голосом произнес председатель. «Мы пригласили принять участие в голосовании незаинтересованное лицо. Анна Васильевна, вы ознакомились с протоколом?» Ба отложила в сторону брошюрку и встала, медленно и величаво прошла в центр, остановилась рядом с изображением обвиняемого, который следил за ней с огромным интересом, и в полной тишине произнесла: «Прежде чем я выскажусь по существу вопроса, хочу сказать кое-что лично вам, господа Део. Вы заигрались в богов, забыв, что самое ценное у человека – это любовь и семья. И вот результат». Она артистично взмахнула рукой в сторону обвиняемого. «Мальчик лишь продемонстрировал, куда может завести отказ от нормальных человеческих отношений. Вы бросаете своих детей на волю чужих людей – воспитателей, нянек, педагогов. И что вы от них ожидаете? Странно, что среди вас так мало маньяков. Ведь не секрет, что именно из недолюбленных детей они и получаются. Или вы просто быстро подчищаете за собой?» Один из Део хотел возмутиться, но председатель поднял руку, и он промолчал. Ба припомнила все. И предательство Лекса-старшего по отношению к сыну, которого ребенком он просто выбросил из своей жизни, как сломанную игрушку, когда тот больше всего нуждался в участии и любви. Ух, как она их порола словами, словно розгами! Ада даже аплодировала в нескольких местах, а Айр смотрел на мою бабушку со страхом. И не зря. «Да если бы Марго не заявила свои права на маленького Рея, Он тоже мог бы вырасти бесчувственным роботом, готовым для своих целей погубить не одного человека. Но слава богу!» Она с улыбкой оглянулась на Аэра. «Наш мальчик вовремя понял, чего его лишили в детстве, и принял правильное решение. А то где это видано, чтобы ребенок рос без отца и матери, даже если он клон? Это то же самое, что при живой жене спать с куклой», — припечатала она напоследок. «Кукла — это и есть тот самый симулятор, к которому Гешка так ревнует?» — шепотом спросил брат у Ады, так кивнула, и он зажал рот руками, чтобы не заржать. Я застонала, закрыв лицо руками, а Брайан с Адой захрюкали от смеха, спелись на мою голову. «Я категорически против смертной казни. Это не метод для цивилизованного общества. Помилование!» — решительно кивнула бабуля. «Я думаю, исправительные работы на отсталой планете вполне компенсируют недостатки вашего воспитания. У мальчика явно талант к лицедейству. Он мог бы стать актером, а стал бандитом. Это следует исправить. Как ты считаешь, Арчи?» Ба повернулась к фантомному изображению. «Интересно, как это называется по-научному?» «Его звать Арчи?» «Арчибальд», — шепнул Брайан. «Дурацкое имя. Если бы меня так назвали, я бы точно стал маньяком. Странно, что он никого до сих пор не убил». Парень с лицом Лекса смотрел на бабушку огромными удивленными глазами, словно не понимал, что она ему говорит, а потом открыл рот и что-то сказал, но мы не услышали. «Чародей?» — обратился свекор к эскину крейсера. «Дай звук». «Погодите», — встал один из Део. «О какой отсталой планете идет речь? У нас договор только с урановыми рудниками на Залоне». «О Земле, естественно», — как само собой разумеющееся озвучила бабушка. «И что я буду там делать?» — раздался из динамиков хриплый уставший голос. «Учиться, конечно. Впрочем, можешь отправиться на урановые шахты». Бабушка пожала плечами. «Нет-нет», — вымученно улыбнулся Арчибальд. «Я лучше учиться». «Чокнутый», — восторженно прошептал Брайан. «Я бы скорее на рудники согласился, чем учиться у Ба». «А кто она у вас?» — тихонько спросила Ада. «Она наша бабушка», — с гордостью ответил Брайан. «А еще по совместительству ректор одного из престижных вузов. Очень властный ректор». «Я думала, она на пенсии». «Она на пенсии», — глубокомысленно покивал Брайан, запутывая Аду еще больше. «Только это еще хуже. Раньше она хоть министра образования остерегалась, сейчас никого не боится. Говорит, что пенсию она уже заработала и чихала на всяких там министерских придурков и их реформы». «Ага», — злорадно поддакнула я. «Мол, что они могут ей сделать? Только выпереть на пенсию. Она отомстит Арчи за мои нервы, заучит в усмерть». «Ба уже 3 года как пенсионерка, но в прошлом году ее попросили вернуться на пост ректора. Когда нынешний ректор вдруг решила уйти в декретный, Ба согласилась поработать 2 лет», — сжалился братец над ничего не понимающей Адой и прояснил ситуацию. «Решено», — встал председатель, и за ним поднялись все остальные. «Анну Васильевну с Арчибальдом я сам отвезу на землю. Заодно переговорю с местной полицией. Нам же, господа, есть что обсудить за закрытыми дверями. Уважаемая Анна высказала вслух то, о чем многие из нас думают. Нам следует решить, как будет дальше существовать сообщество Део. И будет ли оно существовать. Членов совета прошу остаться, остальных покинуть помещение». И мы покинули помещение. На прощание Аэр послал мне многозначительный взгляд, а я не удержалась и ответила воздушным поцелуем. Председатель заметил это и улыбнулся. Я смутилась и первой шмыгнула в открытую дверь. «Баба Аня!» — воскликнул Брайан, как только мы оказались в саду. «Ну ты даешь! Зачем тебе этот придурок?» «Всегда хотела попробовать себя в роли Макаренко», — щелкнула бабушка братца по носу. «Не отдавать же мальчика на съедение этим роботам! И знаете, что-то в этой истории меня смущает, а я привыкла верить своей интуиции. Адочка, как считаешь?» Наш местный спецназ в роли кухарки задумался на некоторое время. «Слишком все просто и в то же время глупо. Зачем он заставил Аврора напасть на Аэра? Зачем потащился следом за нами? Намного проще было бы взять образцы ДНК у взрослого Део, притворившись Лексом. Он же работал слишком театрально, показушно и совершенно безрезультатно. Я бы работала не так». «Вот именно», — многозначительно подвигала бровями Ба. «А раз это спектакль, то для кого он разыгран?» «Для совета Део», — нахмурившись, кивнула Ада. «Или для одного молодого и перспективного Део, который научился сливаться не только с планетой, но и с техникой». «Ого, прямо гремлин!» — присвистнул Брайан, и глаза у него загорелись. «Так вот, что они скрывали, но как он это делает?» «Этого мне узнать не удалось». «А Рэй, он тоже унаследовал эти качества Аэра», — испугалась я. Ответом мне была тишина. «Значит, расслабляться рано», — озвучил за всех Брайан и повернулся к Аде. «Погуляем?» «Позже. Я хочу поговорить с Марго». Ада виновато покосилась на бабушку, но та поняла все верно и, подхватив Брайана под руку, потащила за собой. Хотя я видела, что брат просто изнывает от любопытства. Мы же с Адой направились к дому. «Сегодня я попросила доктора Герца уничтожить образцы Аэра», не глядя на меня, сказала Ада, когда мы оказались у двери моей комнаты. «У тебя больше нет причины волноваться». Я почувствовала вину и облегчение, и обиду. Что Ада думает обо мне, как о ревнивой склочнице? И благодарность, и... «Прости», — выдавила я из себя. «Ты здесь ни при чем. Просто я подумала, что рано мне волноваться о детях. Все равно чувствую себя виноватой», — пробормотала я. «Пф!» — фыркнула Ада. «Вот еще. Хотя в свете последних событий я могла бы продать это за бешеные деньги». «Но ты ведь этого не сделаешь?» «Доктор Герц сегодня таки спустил содержимое контейнера в утилизатор, так что мой шанс озолотиться накрылся медным тазом». «И почему меня это не расстраивает?» «Потому что ты самая лучшая подруга на свете», — я обняла Аду. «Мне очень повезло встретить тебя». «Таки да», — согласилась Ада и обняла меня в ответ. Мы постояли так несколько минут, пока в коридор не выглянула Иб. «Обнимашки мы с Рэем тоже хотеть». Мы отстранились друг от друга, улыбнулись, одновременно смахнули с глаз слезы и шагнули в комнату, где нас ждал самый лучший мужчина на свете. Рэй улыбнулся во весь рот и радостно выдал. «А-а!» «Вот!» — Ада подхватила малыша на руки и громко чмокнула в щеку. «Он уже говорит мое имя. Малыши Део очень быстро растут. Не успеем оглянуться, как он начнет знакомить нас с подружками». Она сказала «нас», и это согрело мне сердце. Какое облегчение, что у меня таки осталась подруга.